«Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал?» «Так всегда было. Только если первобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» — спросил я. «Как будто Игорь в чем-то был виноват». «Она у тебя есть?» — снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере. Не нравится вкус?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Так что, ты уезжаешь?» — спросил Игорь. «Если да, то можно поехать вместе. Куда-нибудь на юг, а? Там тепло. На пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем?» «Да я еще легче, чем ты думаешь», — засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ага», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое благополучное общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошли несколько человек. «Ну, едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать». «Если дойду, то поехали», — сказал я. «Синий!» И прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона. «Ай, ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь, никак, там уж придумано». «Верю», — согласился я. «Только знаешь, я все равно буду пробовать». «Всегда!» Thank you.